Кеша бросился в атаку, прикрывая наш отход. Он бесстрашно пикировал на голову твари и долбил ее своим клювом, хлестал шипастым хвостом, целясь в глаза. Но та игнорировала любые отвлекающие маневры, с утроенной силой спеша добраться именно до меня. На миг оглянувшись, я увидел, как прямо в меня несется здоровенное щупальце. Увернуться не получится. Внезапно руку, в которой я все это время сжимал кроличью лапку, прострелила адской болью, а в следующий миг реальность дрогнула, и мы покатились по камням. Иллюзорный город, наконец, выплюнул нас. Место оказалось совсем незнакомым. Этого района лакуны я еще не видел, но любоваться пейзажами было некогда. Надо уносить ноги, может ли тварь ломануться за нами следом? «Кеша, отбой!» — крикнул я, но тут невидимая стена за нашей спиной содрогнулась, словно сдержав мощный взрыв, гул которого мы все же смогли уловить. «Кеша! Кеша! Кеша, ответь!» Я почти сорвал голос, но отзыва так и не дождался, зато остро почувствовал образовавшийся разрыв связи, не такой болезненный и острый, как при гибели стрелки, оставляющий тонкий лучик надежды. «Что-то ты мне не очень помогла». Я глядел на зажатый в руке артефакт. День начался паршиво, паршиво и продолжился. Без этой штуки мы могли и вовсе не выжить. Думать и спорить, равно как и оплакивать утрату, было некогда. Надо убраться подальше от этого проклятого места. Мы оказались на очередном предгорье, и как отыскать дорогу к Силариновой пещере, я не имел ни малейшего представления. Можно подняться в гору и осмотреться. Центр лакуны не такой уж и большой, подсказал слегка успокоившийся после случившегося фамильяр. Горы приближались. Я подумывал, не сделать ли нам привал перед восхождением, и вдруг почувствовал, как что-то изменилось. «Алукард, ты чувствуешь?» «Ммм», задумался напарник, а после, подхватив контроль над хвостом, ударил меня по руке. Почерневшая кроличья лапка отлетела далеко в сторону. Заряд кончился. «И что?» Начал было я, и тут же ощутил, как большой плоский камень, на котором мы стояли, резко ушел из-под ног. Он крутанулся, как крышка ловушки в тайне третьей планеты, да так быстро, что мы при всем желании не успели бы среагировать. И вот мы летим во мрак. Г. Новогерканск. Высотка «Светлый путь». Последний ярус. Наконец-то, добрались. Запрыгнув на диван, Анна тут же задрала кверху свои ножки, при этом сбросив с них натершие за день ботинки. Как же я за этот рейд набегалась. Кайф. Вуф-вуф. Насмешливо фыркнул Себастьян, принеся напарнице тапочки и забирая раскиданную обувь. «Ой, не ворчи, можно подумать, тебе так сложно помочь». «Вурер-фурер», раздалось невнятное из прихожей, после чего здоровенный волк скрылся из виду. «Ой-ой-ой, можно подумать», крикнула вслед строгому хищнику жгучая брюнетка. И, наконец, перевела взгляд на задумчиво сидящую в кресле соседку. «Ну, а ты чего сидишь, стену гипнотизируешь? Опять за Ваську переживаешь?» Девушка извернулась, пристроив ноги на спинку дивана. «Так не переживай, жив этот прохиндей и здоров. Засел где-то в лакуне и, зная себе, множит окружающих террасов на ноль, еще и веды читать успевает, да уровни новые брать. Он успел прорваться в лакуне на новый уровень». Виктория, наконец, сфокусировала внимание на подруге. «Угу, и если он сохранит такой темп и дальше, то до открытия врат успеет сделать это еще пару раз, и вернется он в город уже не простым подростком, а набравшимся боевого опыта перспективным избранным, и каждый встречный поперечный будет стараться урвать от него свой кусочек. Так что, подруга, будь готова, грядет великая битва за Василия, битва за Васю, урвать кусочек». Вика покраснела, снова задумчиво уставившись перед собой. «Так, Анна», почувствовав запах истории, пробудила второе дыхание, и грациозно потянувшись, устроилась так, чтобы можно было грозно смотреть на собеседницу. «Выкладывай, что у тебя стряслось?» «У меня сегодня был разговор с отцом», — тяжело вздохнула подруга. «И, я что, должна из тебя каждое слово вытягивать?» «Говорили вы, как я понимаю, о Васе». «Так, о ком же еще?» «Папа на удивление много знает о сложившейся ситуации, о том, что именно Вася оказался избранным, о том, что он успешно пережил адаптацию в лакуне и теперь в ней осваивается, что теперь предположительно сам ведет охоту на окружающих его террасов и даже ставит часть из них себе на службу. Последнее, правда, пока гипотеза». Тут девушка из рода Канисов навострила ушки. «Действительно, откуда же это известно Иммануилу Григорьевичу? Не имею ни малейшего понятия. Старые связи, хорошие друзья и должники, все, как обычно. Да и не это главное. Отец ведь сам специально для этого разговора приехал, Больше часа выпытывал у меня подробности нашего с Василием общения. Интересовался, какой он человек. Выспрашивал, что любит, не любит, чем интересуется, в каких мы с ним отношениях. Будто мне аналогичного допроса от ЧК мало было. Что, решил через твою дружбу с избранным получить на него влияние? Разумно. Задумчиво протянула Анна. Не то, чтоб влияние, замялась Вика. Хотя, под конец расспросов он в шутку сказал, что был бы рад такому зятю. Тем более, что Василий, с учетом охоты на террасов, имеет шанс на божественное право в Лакуне. И, мол, тогда-то парню и понадобится человек, который поможет ему правильно распорядиться свалившимися ресурсами. В общем, я не до конца поняла, что папе от меня нужно, чтоб я его с Васей познакомила, или чтоб я за парня замуж выскочила. На последних словах девушка растерянно потупилась, вызывав ответную улыбку подруги. Все отцы и деды думают одинаково. Меня дедуля тоже похожим образом сегодня пытал. Вот, даже Себастьяну досталось. Минут 40 бедного мурыжил, подробности ему подавая о наших с Васей встречах, о том, чем пахнет от парня и от его волка. А мне строго-настрого наказали наладить с Василием близкие отношения. Причем, как мне кажется, дед тоже о матримониальных планах в отношении избранного задумываться начал. Глаза Виктории распахнулись. Что, то, клану, с учетом наших обстоятельств, очень не помешает фамильяр со схожей или даже родственной нам магией. Так что глава рассматривает вариант с затаскиванием к нам Василия любыми средствами. На последних словах брюнетка нервно хохотнула, любуясь вытянувшимся лицом подруги. Да успокойся ты, знаешь же, брак в мои ближайшие планы не входит. Давай Ваську дождемся, а потом и будем думать, что делать дальше. Глава 18. Итак, мы падали. Плоский камень, легко повернувшись на своей оси, захлопнул вход, отрезая от внешнего мира незадачливых искателей приключений, то есть нас с Белкой и дружком. Здравствуй, тайна третьей планеты. Как же мы сюда попали? Как в чайник. Крышку открыли, нас впустили, а потом закрыли. Именно эта мысль промелькнула в моей голове, пока я несся вниз, кувыркаясь во мраке. Рядом, жалобно порыкивая, падали мои волки. Слух резко обострился, вычленяя шорохи, звуки возни и тихое урчание. Глаза, стремительно адаптируясь в кромешной темноте, пока видели лишь проносящиеся на некотором отдалении стены и какие-то смазанные силуэты. Сравнить себя с Алисой в стране чудес, слава богам, хотя это как посмотреть, не пришлось, перелет оказался недолгим, а приземление, хруст костей и треск разрываемой плоти, наверное, разлетелся по всему подземелью. Посадочная площадка на дне пещеры оказалась заполнена острыми камнями. С-с-с. Злое шипение вырвалось из моей рассеченной глотки. Попытался приподняться, но тут же завалился назад. Левую ногу отсекло чуть ниже колена, да и брюхо. Подношу руки к животу, я себя, считай, выпотрошил. Но ничего, пара минут, и мы быстро придем в норму. Вот только никто нам эту пару минут предоставлять не собирался. Тотчас после приземления на нас набросилась оголтелая свора хищных террасов. Худощавые лысые бледные твари сходу принялись рвать нас на куски, на множество довольно мелких кусков. Они даже потасовки за лучшие фрагменты организовали. Вот, угрожающе рыча на остальных, самый крупный гад мою голову отхватил, видимо, вожак. Просто слизнула и опаньки, голова толчками продвигается в чрево бледной твари с острыми серповидными когтями и игольчатыми зубами. ХММ, похоже, какие-то местные пещерные эндемики, машинально с научной точки зрения оценил я. Вот только зря бедолаги подземные это сделали. Ой, зря. Правда, кто ж из них знал, что есть метаморфов фатально опасно для здоровья, и что в итоге имеем? Вместо того, чтобы развалиться и спокойно переваривать слопанное, десятка три террасов в панике мечутся по пещере, а кто уже и не мечется, а натурально бьется в агонии, клацает зубами, стараясь выплюнуть ядовитую пищу. Контролировать каждую расчлененную часть своего тела по отдельности у меня не получалось, зато я смог отдать общую мысленную команду, жрать и объединяться, после чего все и началось. Куски заглоченной плоти тут же заерзали, стали стремительно преображаться и вообще действовать инстинктивно, хотя не уверен, что сие действие правильно будет охарактеризовать именно так. Пещерные террасы же такого поворота не ожидали от слова совсем, а также очень удивлены и до жути напуганы были те, кому не обломилось вкусить блюдо на недавнем пиршестве. Эти ребята кинулись в рассыпную, забились в самые дальние углы и, вжавшись в стены, стучали зубами от ужаса. А вот те, кто непосредственно участвовал в трапезе, уже через минуту почти не дергались, не имели такой возможности. Так, парочка отчаянных еще пыталась барахтаться, но это уже была агония, так что душераздирающие визги несчастных быстро перестали сотрясать своды пещеры, уступив место гробовому молчанию. Причиной смерти почти во всех случаях, кстати, стали не фатальные повреждения, болевой шок и убийственный ужас, вот что остановило сердца бедолаг быстрее, чем до них добрались, внезапно ставшие зубастыми, ломти наших организмов. Бездыханные тела еще какое-то время продолжали елозить, пучиться и распадаться на части, но этот жутковатый перформанс довольно быстро сошел на нет. Сначала воедино слипся дружок, ставшие ненужными пасти втягивались, ротовые щели срастались так, что даже заподозрить наличие в этом месте какого-то отверстия было невозможно. А под конец по телу прошла рябь, и он окончательно превратился в привычного мне волка. Следом целостность обрела белка, заметно прибавив при этом в весе. Она спокойно села на задницу и стала с интересом оглядывать окрестности. Ну и последним, закончив любоваться происходящим, завершил сборку воедино себя, любимого, ваш покорный слуга. Просто восхитительно. Над плечом материализовался одноглазый колобок, метаморфизм, изумительная способность, такие возможности, столько новых идей. «Ого-го!» — крикнул я, разминая сросшиеся легкие. «Го-го-го!» — ответило мне эхо. «А пещера-то ничего, однако. Одна центральная зала в высоту 40 метров, если не все 50. Похоже на широкий колодец, дно по центру, прямо над входным люком, завалено острыми камнями, часть из которых сюда явно была принесена специально. Судя по костям и ошметкам, усеивающим это место, изначально террасы сюда просто проваливались и разбивались насмерть, или погибали от голода, вскарабкаться по отвесной скале, а после еще и отворить крышку изнутри было физически невозможно. Тем более, получив до этого травмы при падении, я продолжил изучать стены. Сверху они были почти монолитны, а вот ближе к полу, испещрены всевозможными норами и проходами. Из некоторых таких сейчас выглядывали террасы, успевшие сбежать. В темноте светились их глазки и зубки. Выжидают, твари, дай боги с ними. Потом разберусь, только оставь несколько для обращения. Вклинился в мои мысли фамильяр. Нам нужно восполнить и расширить стаю. Так, сумка. Где моя сумка? Найти ее срочно и сразу проверить содержимое. Я стал торопливо оглядываться и принюхиваться. В окружающих останках я своей поклажи не углядел. Где? Верный дружок поймал мою мысль на лету и побежал по пещере, расширяющейся спиралью. О, похоже, встал на след. Зверь довольно рыкнул и унесся в один из тоннелей, в который ранее, судя по переданной метаморфом информации, улепетнуло несколько небольших террасов. Еще раз окинув взором пещеру, я сравнил ее с моим силариновым убежищем. Принимать ответственное решение на скоростях не буду, но местный простор мне даже нравится. Нужно только натаскать побольше поглощающих ментал камней и разобраться с тем, как можно нормально подниматься на поверхность, заметил мой приятель, а еще проверить на наличие источник воды. И, конечно, ты обязательно будешь нудить про наведение порядка, не ходи к гадалке. Это да, здесь, несмотря на простор и величественность, был полнейший свинарник. Понятно, уборкой никто и никогда не занимался, но вообще, судя по количеству напавших на нас террасов, они тут недурно устроились и приспособились к обитанию под землей. Интересно, как тут все было организовано. Пока я оглядывался и размышлял, дружок приволок сумку. Так-с, посмотрим. На удивление, она оказалась лишь слегка подрана да пожевана. Ага, запас патронов и ампулы с газом, блокирующим магию. Револьверы, на месте. Еще патроны должны быть, нету. Видимо, просыпались, придется собирать по всей пещере. Вывалил на пол кучу кристаллов, их поголовье, к счастью, не пострадало. Отлично, нам не помешало бы заменить рожки. Да и просто разложить камни по пещере лишним не будет. Книга Марка Моисеевича, как и бассейн амулет, присутствуют в целости. А вот коробочка с благовониями для культивации оказалась расколотой пуста. Ладно, там все равно оставались крохи. Подведем итоги. Потери от этого падения оказались на удивление небольшими. Будем считать случившееся незапланированным обедом и презентацией нашего нового возможного жилища. Только не забудь обновить доспех мыслей, новосел. Хмыкнул летучий комок щупалец. Ладно, сейчас по-быстренькому замаскируемся, чтоб ментальная энергия не фанила, и займемся делами. Добавив еще кристалл скрытника на лоб для спокойствия, и инкрустировав силоринам стены в пещере, я упер руки в боки и с видом домохозяйки, собирающейся делать генеральную уборку, если вы можете представить себе домохозяйку в чешуе, с хвостом и акульими зубами в 6 рядов, произнес: «Ну-с, приступим», и понеслась. Центр пещеры с охотничьими острыми камнями я не трогал, зато остальное пространство при активном содействии белки и дружка быстро привел в порядок. Мы собирали и сметали разбросанные кости и прочий мусор пополам с остатками жизнедеятельности местных обитателей и складировали все в сторонке. Получилась весьма внушительная горка. Алукард молча наблюдали за моей бурной деятельностью. «Ты так любишь комфорт, еще бы он не влез со своими подначками, не лучше ли было сначала заняться разведкой туннелей и проходов? Я люблю рабочую атмосферу и порядок. Я был непреклонен, в таком гадюшнике и медитировать-то противно. А, если честно, мне после случившегося нужно привести мозги в норму и пару часов спокойной уборки, самое то. Ну вот, теперь можно жить». Я отряхнул руки и оглядел результат наших совместных усилий. За прошедшее время выжившие из местных так и не казали свои носы, хоть и ощущались дружком где-то на грани чувствительности. Теперь культивация. Передо мной появился лупоглазый колобок. Нужно усвоить нажранное, а также провести диагностику тела после сегодняшних приключений. Выбрав местечко подальше от центра залы, на небольшом возвышении, я уселся в позу лотоса. Дружок и белка тут же перекочевали ко мне, положив головы на мои колени. Я сосредоточился и принялся читать виду развития. Сквозь пелену отстранения я вдруг услышал жалобный стон. Он был полон отчаяния и муки и красноречиво свидетельствовал о том, что существо, издающее его, испытывает невыносимые страдания. Какой-то раненый террас собрался помирать, что ли? Я открыл глаза, но шевелиться не стал. Передо мной предстала любопытная картинка. Под самым потолком, вскарабкавшись на маленький выступ, почти вплотную подходящий к камню ловушки, умостились в рядок несколько маленьких террасов, скорее всего, детенышей, и по очереди жалостно завывали. После каждого такого крика, замирая и прислушиваясь, выли они не менее часа. Я уже даже собрался было шугануть негодников, ибо достали, а может, даже съесть. Но тут камень заскрежетал и повернулся, мелькнул луч света, и в колодец вверх тормашками полетело существо, похожее на гиену. Малышня резко замолчала, с интересом наблюдая за падением. Гиена шмякнулась спиной аккурат на острые камни, перебив себе хребет. Она еще была жива, закашлялась, харкая кровью и тряся лапами. Детеныши осторожно спустились вниз и выжидательно уставились на нашу компанию. Не дождавшись от нас никакой реакции, эти хитрецы, опасливо озираясь, медленно приблизились к добыче и, кинув на меня последний настороженный взгляд, стремглав бросились на умирающую гиену и в мгновение ока разорвали ту в клочья, как нас недавно, но сожрали беднягу не всю. Голова с высунутым языком откатилась чуть в сторону. Я продолжал наблюдать и делать выводы. Стало быть, первые террасы, провалившиеся сюда, гибли. Затем кому-то повезло не разбиться насмерть. Возможно, его спасла куча костей предшественников. Не исключено даже, что это была самка. Она выжила и дала потомство, подхватил рассуждение Алукард. Террасы из-за своей гибкости легко адаптируются к новым условиям. То, что у обычных животных займет сотни, если не тысячи поколений, у террасов, особенно в не до конца материализовавшейся лакуне, займет лишь одно. То есть, одна особь попала в тяжелые условия, а ее потомство уже подстроилось к жизни в них. Я кинул взгляд на сидящее в отдалении белесое существо размером с кошку, что сейчас умывалось, с подозрением постреливая в меня глазками. Похоже на то, выживших постепенно становилось больше, со временем они научились взаимодействовать, распределили функции, установили иерархию. А что, кстати, у террасов с межвидовым спариванием, уж больно странненькими выглядят зверюшки, то ли волки, то ли кошки, да и от грызунов что-то имеется, явно гибриды какие-то, задумался я, рассматривая тварюшку в ответ, после чего еще раз поднял глаза к потолку, где на маленьком выступе все еще сидело 5 мелких террасов. Похоже, в какой-то момент их перестало устраивать то, что падает просто так. Наверняка, поначалу они просто ждали, когда добыча сама свалится в ловушку. Может быть, даже и не с каждым свалившимся сразу могли совладать. Вой умирающего от ран терраса привлекал к колодцу другого охотника, который тоже падал вниз и, надо полагать, тоже в итоге был съеден. А обитатели пещеры сделали правильный вывод и научились заманивать добычу жалобными стонами. Голоса детенышей для этого прекрасно подходят. Тем временем, самый крупный тиросенок ухватил гиению голову за ухо и потащил ко мне. Положил у ног, сел напротив и склонил голову на бок. Хаем. Похоже, меня назначили вожаком и решили задобрить. Вот спасибо. Впрочем, почему бы и нет? Принцип всех убью, один останусь не всегда конструктивен. И то, что этот поганец сам додумался навести мосты с новым страшным хищником, только делает ему честь. С помощью местных обитателей я смогу больше узнать об этих пещерах, особенно если обращу. В общем, дар я принял, и не забыл поделиться с дружком и белкой. Как только мы принялись жевать, мелкий дал стрекача и вместе с остальными юркнул в норку. Ничего, время придет, выберутся. Этого вот я точно оставлю себе, он мне понравился. Системные характеристики на конец главы. Василий Степанович Николаев. 16 уровень, 2 ранг. Тело, 69-78, разум, 39, магия, 27, фамильяр, Алукард, дар магии, отец чудовищ, создание биологических форм жизни, раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма, титул, первый метаморф, вы первый представитель вида, так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств, навыки. Трансформация метаморфизм, посмотреть шаблоны, склонность к магии молнии, и ранг, склонность к магии растений, и ранг, склонность к магии земли, и ранг, эффекты, проклятие голода, 4 ранг, регенерация гидры, и ранг, достижение, творец новой жизни, вы впервые создали новый уникальный вид, система не может оценить пользу вашего творения для земли, но само деяние, безусловно, достойно награды. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. Давид и ранг. Вы вложили существенный вклад в убийство существа, на 2 ранга превосходящего вас. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. На ваших землях открывается Терасмигра и вы встали на защиту людей. Количество поверженных Терасов. 641. Заработано баллов защиты. 533. Имя. Дружок. 27 уровень. 3 ранг. Тело, 83-93, разум, 4, магия, 10, раса, метаморф, магически измененное животное с пластичной структурой организма, навыки, трансформация метаморфизм, возможно настройка шаблонов, особенности, новорожденный, бета, член стаи, лидер стаи, Василий Степанович Николаев, базовая форма, волк Канисов, эффекты, проклятие голода, 2 ранг, имя, белка, 22 уровень, 3 ранг, тело, 67-74, разум, 2, магия, 7, раса, метаморф, магически измененное животное с пластичной структурой организма, навыки, трансформация метаморфизм, возможно настройка шаблонов, особенности, новорожденный, бета, член стаи, лидер стаи, Василий Степанович Николаев, базовая форма, волк Канисов, эффекты, проклятие голода, 2 ранг, глава 19. Ты не доверяешь моему мнению, раздраженно шевелил щупальцами отец чудовищ, я тебе говорю, что эта база в разы лучше Силариновой пещеры. Дискуссия пошла на третий круг. Что, собственно, происходит? После короткого сна я решил взвесить, на свежую голову, все плюсы и минусы переноса основной базы в эту пещеру. Алукард всеми конечностями вцепился в тезис «чем дом больше, тем лучше». Я сказал, что это хорошо, а значит... по-другому быть не может. Меня же начали одолевать сомнения, и казалось, что возвращение в кристаллическую пещеру позволит сэкономить время. Изучение новых охотничьих угодий и обустройство безопасности этой пещеры займет лишние 2-3 дня, которые можно было бы потратить с куда большей пользой. Фамильяр же настаивал на необходимости экспансии, изучении новых районов, в частности, новообретенного дворца с прилегающими к нему пространствами. Не то, чтобы я был против этой пещеры, я видел ее бесспорные преимущества, но и недостатки у этого места тоже были немалые. Например, о каком-либо спокойствии здесь не приходилось даже мечтать. Местный вход в подземелье оказался расположен в весьма оживленном месте, а террасы-загонщики, та самая мелкота, то ли все время хотели жрать, то ли привыкли обеспечивать провиантом большую толпу. Поэтому постоянно сидели под люком ловушкой и жалобно завывали. При этом они опасливо поглядывали не только на меня, но и в сторону других пещер, из чего я сделал вывод, что этот вид – не единственный представитель фауны в здешних краях, и соседи по коммуналке, скорее всего, довольно агрессивные. «Смотри», — бубнил мне на ухо Алукард, «здесь уже сформирована экосистема с четко организованной структурой взаимодействия». «Ага», — парировал я, «одни охотятся, другие едят, а мы теперь посерединке, как гвоздик». «Да ну тебя», — не оценил моей иронии наставник, «на гвоздике, между прочим, все и держится, а время ты сэкономишь на охоте. Здесь тебе не нужно бегать и выслеживать, добыча сама на голову валится, причем таких размеров, с какими точно справишься без проблем. А если усовершенствовать механизм заманивания, продуктивность повысится в разы». «Угу», без энтузиазма согласился я, наблюдая, как, аккурат в разгар нашего разговора, на камни упал очередной террас, к которому тут же направился дружок, заготовщик террасов, звучит свежо, не ерничай, огрызнулся он, «я же дело говорю, поставим процесс на поток, ты будешь культивировать, я сяду отрабатывать обновленные навыки, а для контроля над всей системой создадим новых метаморфов, и сейчас такая возможность сама падает тебе в руки, или на голову, или я ей, пошути у меня, шутник фигов», наседал на меня Алукард, «ты не можешь не понимать, что эти детеныши, уже признавшие тебя вожаком, отличный материал для обращения, для их ментального контроля больших сил не нужно, а пользы от таких помощников в текущих условиях будет как бы не больше, чем от того же дружка, а там, глядишь, кто полезный к нам навернется, или в глубинах пещеры еще кого интересного обнаружим, а большой отряд нужно будет кормить и где-то содержать, а здесь места хватит всем, к тому же эта пещера расположена значительно ближе к центру лакуны, а значит, мы сможем отслеживать приближение прорыва и вовремя на него отреагируем». «Хорошо, хорошо», убедил, зевнул я, «хватит этих упражнений в красноречии, давай уже делом займемся». Начать мы решили с обзорной экскурсии, надо было изучить местную систему тоннелей, проверить, нет ли здесь других выходов на поверхность, да и вообще оценить имеющуюся жилплощадь. Первые осмотренные мной проходы вели в еще две залы с высоченными сводами и несколькими выходами и лазами, ведущими дальше. Располагались они чуть ниже центральной пещеры и представляли собой просторные каменные мешки без каких-либо изюминок и следов использования. В третьей пещере обнаружился крутой спуск, ведущий к подземной реке. Низкий потолок, ощетинившийся лес сталактитов и сталагмитов, заслоняющих стены и не дающих оценить реальные размеры данного места. Прямо у входа сюда располагалась удобная площадка, словно специально созданная для водопоя. Выглядела местная обстановка зловеще, но завораживающе и живописно. Плеск воды отражался легким эхом от местных деревьев, наполняя окружающее пространство шумом и жизнью, а также затрудняя обнаружение тех, кто решил засесть между камнями. Я уже собрался было возвращаться, как дружок нашел немного дальше меж деревьями некое подобие норы. Заглянул внутрь, небольшое, уютное и удобное помещение, неплохо подойдет для спокойных магических практик и обращения новых членов стаи. Вот прям как в сказке. Теремок, он не низок, не высок. Правда, складывалось впечатление, что эта нора образовалась на месте упокоения какой-то очень крупной твари. Уж больно анатомическими выглядели очертания стен. Впрочем, сейчас не важно, как оно образовалось, важно то, что нам подходит на 100%. Пока мы осматривались, снаружи донеслись звуки осыпающихся в воду камней, кто-то, похоже, пришел на водопой. Осторожно выбравшись из норы, мы подкрались к краю спуска и увидели толстую мохнатую тварь с серым свалявшимся мехом. Если такая замрет без движения, ее спокойно можно принять за большой камень. Не исключено, что именно так она и охотится. Терраспил, погрузив удлиненную морду в воду, мы бесшумно подкрадывались к нему со спины. Одним ухом он дергал от удовольствия, второе же стояло торчком и чуть-чуть поворачивалось, ловя малейшие шорохи. Подходить к нему слишком близко мы не стали, просто заблокировали выход с площадки и напугали, кинув камень прямо в мягкий меховой бок. Зверь подпрыгнул, взвизгнул, и с резвостью ошпаренного поросенка ринулся куда-то вглубь каменного леса. «Белка, проследи, куда он побежит, но недолго, потом возвращайся, вуф». Метаморф бесшумно заскользил следом за террасом. Мы же с дружком двинулись назад, там как раз новая добыча рухнула с неба. «Дружок, я взвалил покоцанную тушу себе на плечо и понес ее к норе у реки. Притащи мне того мелкого зазывалу, что принес нам гиению голову». Мысленно я уже окрестил его Кузи. Волк фыркнул и унесся выполнять приказ. Настроив визуальный канал связи, Я подключился к глазам моего первого питомца. Тиросята по-прежнему сидели, задрав мордочки к люку ловушки, и вдохновенно завывали жалостными голосами. Дружок уставился на мелочь под потолком и шумно втянул воздух, проверяя, где находится нужная особь. Наблюдая за маленькими заманивателями, мы обнаружили, что те работают сменами, и нужный нам экземпляр мог как петь под крышей, так и ожидать добычу внизу, или вовсе отдыхать где-нибудь в небольшом отнорке. Но сейчас нам повезло, искомый субъект в данный момент как раз вовсю голосил. Дружок же, перестроив лапы, лихо взлетел по стене, а добравшись до зазывал, кое-как устроился рядом и тоже попробовал поскулить. Малышня, замершая при его приближении, расслабилась и даже покосилась на него вполне одобрительно. Когда же они, снова прикрыв глазки, заголосили, мой волк схватил Кузю за шкирку и кинулся прочь. Мелкий было пискнул, но тут же затих, то ли потерял сознание, то ли притворился мертвым. Услышав его испуганный вопль, остальные сначала застыли в оцепенении, а после прыснули в стороны и попрятались в туннелях. Мелкий лежал передо мной на спине, поджав лапки, и трясся всем телом. Я же его спокойно рассматривал. Круглая голова с большими подвижными ушами, зубастый рот от уха до уха, короткая шея и пузатенькое тельце с хвостиком, напоминающим драконий. Очень когтистые лапки, которыми можно и землю, а то и камень, рыть и добычу рвать. Зверек был лыс, но на холке имеется короткая густая шерстка, похожая на бархат, неопределенного серо-зеленого цвета. Тиросенок отчаянно напоминал мне покемонов, эдакий плод буйной фантазии. Зверек уже пришел в себя и даже успел отбояться. Сейчас в его взгляде можно было прочитать немой укор. Он как бы вопрошал, за что? Я улыбнулся. Не боись, не обижу. Ты уверен, что твоя улыбка может его успокоить? Хмыкнула Лукард, и я вспомнил о своей зубастой пасти. И не удивился тому, что мелкий закатил глазки и, действительно, лишился чувств. Впрочем, мне это было только на руку. Обращение началось. С каждым разом этот процесс сдавался мне все легче и легче. Если с дружком практически всю работу выполнял фамильяр, с Кешей, Белкой и Стрелкой была командная работа, то в этот раз напарник решил, что я должен сам провести обращение от начала и до конца, под контролем и с подсказками, но самостоятельно. Базовой формой своего нового подопечного я решил сделать его изначальный облик. Во-первых, он мне понравился именно таким, во-вторых, тратить время на адаптацию к новому телу не имело смысла, ну и, в-третьих, в таком виде ему будет легче, в случае чего, взять под контроль своих прошлых родичей. В общем, внешне Кузя остался таким, каким был. Хорошо, что теперь мне хватало сил на обращение без использования ресурсов объекта, уменьшать малыша не хотелось, ибо создание армии бойцовых мышей в мои планы не входило. Когда мой покемончик окончательно пришел в себя, я потрепал его по макушке и сказал, «Вот видишь, Кузя, ничего страшного, я же обещал, иди, поешь, расти большим и сильным». Зверек пискнул и, ведомый голодом, пулей унесся к приготовленной заранее туше. Имя – Кузя, 13 уровень, 2 ранг, тело – 39-66, разум – 7, магия – 4, раса – метаморф, магически измененное животное с пластичной структурой организма, навыки. Трансформация метаморфизм, возможно настройка шаблонов, особенности, новорожденный, бета, член стаи, лидер стаи, Василий Степанович Николаев, базовая форма, малый подземник, эффекты, проклятие голода, Ивранг, это, пока он чавкал, я решил заценить его характеристики, смотри, какой смышленый, да и процентная прибавка в характеристике тела получилась куда сильнее, чем у того же дружка, зато проклятие четвертого ранга. Так что, если не хочешь, чтобы твои подопечные жили одной лишь охотой и попытками унять голод, за этим показателем придется следить. Тут пирующий малыш пошел волнами и, прибавив в габаритах почти вдвое, вырастил себе новую пасть на пузе, и с утробным рыком продолжил яростно вгрызаться в добычу. Учту, на моих глазах довольно миловидный зверек превратился в бушующего гремлина, который с пылающими глазами закидывал в пасти новые и новые куски мяса. Контролировать, кстати, этого парня оказалось на удивление легко. Ментальной энергии тратилось совсем немного, так что я отдал команду дружку притащить и остальных зазывал. Самых сильных и перспективных обратим, остальных отпустим. Пусть малыши метаморфы охотятся на них по первости. Нужно, Кстати, действительно учесть момент с голодом и не поднимать проклятие выше третьего ранга. В итоге обратил я еще пятерых. Можно было и больше, но куда мне армия желторотого молодняка? Шестеро мелких, это уже более чем достаточно, чтобы и приманиванием заниматься, и наши новые владения охранять от непрошенных гостей. Пока я работал, вернулась из разведки белка. Каменный лес действительно оказался лесом, целой подземной экосистемой, протяженностью во многие километры, и довольно густо населенной. К счастью, мы оказались на самом отшибе этого странного подземного образования, и местные обитатели забредали сюда редко. Процесс конвейерного обращения имел и некий побочный эффект. Ментально незащищенные питомцы начали фонить, привлекая к нашему убежищу бывших неподалеку террасов. Но это оказалось даже хорошо, так как к вечеру мой арсенал пополнился вновь обращенным ящером, нормально владеющим магией земли, парой бывших сородичей дружка, только в подземной вариации, а также тремя летучими мышами с акустической магией. Позже добавилась чупакабра и огромный лысый кот, которого, не удержавшись, я все-таки назвал Пушком. Дружок посмотрел на меня неодобрительно, но с пониманием. Стратегически тварь была очень полезная, гибкая, ловкая и очень сильная. После последнего обращенного у меня начало постреливать в висках, сигнализируя, что пора заканчивать эту вакханалию. Запас провианта, кстати, благодаря лезущим к нам террасам тоже пополнился, хотя, с учетом увеличения нашей численности, надолго нам этого может не хватить. Можно было, конечно, еще дичь поприманивать, но белка, которую я отправил в дальний дозор, сообщила, что к нам начали подтягиваться уже крупные кадры, а потому я снабдил ее одним из использованных силаринов, чтобы та разбила его подальше от нашего обиталища, тем самым уведя излишнее внимание хищников в сторону. Плотно перекусив, я развалился на шкуре одного из поверженных террасов, тупо уставившись в потолок пещеры. Вроде, сегодня никуда не ходил, ничем, кроме обращения, не занимался, а чувствовал себя вымотанным похлеще, чем за несколько дней экстремальных приключений. А чего ты хотел? Обращение – это тяжелый труд, особенно по первости. Зато глянь характеристики. Получил заслуженные плюс +1 в магию, да и разум такими темпами скоро снова расти начнет. Угу, буркнул я, зевая. Все, я спать, но для начала. Прирастив каждому питомцу по белому кристаллическому рогу, я отправил их на ночлег в главный зал. Мыши тут же устроились под потолком. Чупакабра нырнул в гору костей и с аппетитом там захрустел, ящер заныкался среди камней, кот растянулся в углу, где я недавно медитировал, видно, хорошее место, псы-гибриды устроились у входа в пещеру, а белка отправилась в дальний дозор в подземный лес, мелкие разбрелись по своим туннелям, только Кузя решил остаться со мной, моя ж ты прелесть, мы втроем, пардон, вчетвером, если считать Алукарда, остались в норе запасники. Устроившись между дружком и Кузей, я моментально отключился. Снились мне пещеры, в которых прятались террасы, похожие на Кузю, только взрослые, раз в 10 крупнее малыша. Они крутили огромными круглыми головами и выли, плюхались то на спину, то на бок и принимались скоблить и тереть лапами раздутые животы. Самки, догадался я, родильный дом. Незамеченным в эту пещеру пробраться было невозможно, вход загораживал большой камень. Над ним оставалось приличных размеров окно, через которое можно было бы протолкнуть крупную тушу. Если же в него полез бы кто-нибудь живой, он был бы моментально обнаружен, схвачен и сожран. Страдающие дамы были перманентно голодны. Выйти из пещеры можно было либо избавившись от бремени, либо юркнув в узкий туннель, ими пользовались новорожденные террасята. Туннели внутри горы были связаны между собой, образуя целую сеть. Во сне я полз по ним, приглядываясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Несколько раз вываливался в широкие проходы, прорытые какими-то крупными червеобразными. Полы, стенки и потолки их были заляпаны вонючей слизью. Несколько раз чуть не нарвался на превосходящие силы противника, притаился и переждал. Долго петлял, стараясь запомнить все повороты и их приметы. Почувствовал, что явно ползу вверх, а вскоре увидел над головой светлое пятнышко. Добравшись до выхода, осторожно высунул голову и огляделся. Колючий ветер тут же облизал мою пыльную физиономию, и при первом же глубоком вдохе напихал полный нос холодных снежинок. Прочихавшись, я таки выбрался наружу целиком и встал в полный рост. Сразу стало понятно, насколько высока была эта гора. Почти всю лакуну можно разглядеть. В центре ее, точно блюдечко, лежало озеро, поблескивало на солнце. От него в разные стороны, как щупальца лукарда, текло, извиваясь, несколько речушек, распадавшихся, в свою очередь, на притоки и ручьи. Я приметил несколько уже знакомых мне мест, не зря 2 недели таскался по лакуне, но привлекло мое внимание не это. Главной достопримечательностью были потоки террасов, стекающихся к месту будущего прорыва. Их было невозможно сосчитать даже примерно, и все они готовились ломануться в город. Глава 20. Стрельба по готовности. Гаркнул Михаил Петровский после того, как его отряд выдал залп по вырвавшимся из парка террасам. Сам командир стремительно вскинул руку вперед, словно хватая что-то перед собой. Тут же одного из несущихся гиеноподобных террасов сжало, словно тисками, вырвавшимися из мостовой булыжниками. «Один есть», — оскалился парень, удовлетворенно прислушиваясь к хрустящим звукам и переключая свое внимание на следующего гада. С момента проявления лакуны прошло уже больше 2 недель. Частота появления террасов в городе значительно возросла. В первые дни несколько террасов на один портал было, скорее, исключением из правил. Сейчас же вряд ли найдешь переход, пропустивший меньше 5-7 особей. В особо тяжелых случаях твари и вовсе проваливались десятками, да под предводительством пиковых 3-х или уже 4-х рангов. Пара минут интенсивного боя, и от террасов не осталось и следа. «Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант!» В сторону Петровского несся посыльный. У проспекта Ленина большой прорыв. Вывалилось 2 бронированных 4-х ранговика с сопровождением. Там сейчас маги из дружины Лебедевых, но долго они не протянут. Михаил глянул в указанную сторону. Там над домами уже сверкали всполохи магии, потом 2 раза жахнули из пушек. «Иосиф, притрамбуй камни. Пусть ребята тебе помогут. Сергей, за мной!» — скомандовал юноша и бегом умчался в направлении битвы. Красноармейцы принялись поспешно заталкивать вывороченные камни обратно в мостовую. Получалось так себе. Еще 2 недели в таком ритме, и по улицам будет не проехать, как после гражданской. «Я не буду помогать аресту укреплять влияние в городе», — чеканя каждое слово, шипел Петровский старший, пытаясь унять разгорающееся негодование и барабаня пальцами по столу. От этих движений пол в кабинете и на всем этаже мелко подрагивал. «Ты что хочешь, чтоб твой отец, красный командир, пошел на предательство и должностное преступление, прогнувшись под родителей твоих старорежимных дружков? Мужчина бы высказался куда как жестче, да и громче, но не хотел, чтобы этот разговор получил широкую огласку. Его штаб, как и весь прочий город, был сейчас слишком перенасыщен чекистскими ушами. Какой прогнулся, восклицательные и вопросительные знаки, какое преступление, восклицательные и вопросительные знаки?» Михаил тоже начал распаляться и повышать голос, но, натолкнувшись на холодный взгляд отца, продолжил спокойнее. «Люди имеют право защищать родной город. Я же не прошу тебя выдать им государственный заказ по блату. Я прошу дать им возможность с оружием в руках встретить монстров, которые посягнули на их дом. Да пойми же, они делают это только для того, чтобы получить божественное право, и потом поколениями жировать на чем, отец? На дешевом народном труде. Труд рабочих в лакуне всегда хорошо оплачивался, да и большая часть того самого труда там осуществляется гильдией охотников». Парень экспрессивно расхаживал по кабинету. «Нет, но, что но? Ты хочешь сказать, что они могут получить божественное право незаслуженно, что они заработают его, выехав на спинах простого народа и Красной Армии? Сам же знаешь, что это невозможно. Нам и так хватает людей», — решил сменить аргументацию командующий округом. «Под моим командованием более 100 000 красноармейцев, и их все равно мало. С каждым днем натиск усиливается, а ведь прорыв еще даже не начался. Ученые говорят, что точно не могут определить, как долго все это продлится из-за феноменального размера лакуны. Нам пришлют еще, а в городе есть специальный отряд из центра, на который ты рассчитывать не можешь, поскольку они тебе не подчиняются. При попытках направить их, куда нужно для обороны города, они спокойно пошлют тебя по матушке. А если и не пошлют, то в любой момент имеют право просто проигнорировать любой приказ, так как отражение вторжения – не их основная обязанность. И все же, ставить в ключевые места обороны ареста? Так не ставь в ключевые, просто не задвигай их. Тем более, у них есть мандат, подтвержденный советским правительством, в котором прописано, что они имеют право защищать свой город. И ты это знаешь». Петровский старший от напора сына все больше хмурился. Говорил-то младший правильные вещи, но все же, Слишком от всего этого дела разило контрой, и это командующему обязательно постараются припомнить после. Ну, и если все сказанное до этого для тебя не аргумент, Михаил почувствовал, что отец заколебался, и решил дожать. Родион Лебедев час назад спас мне жизнь, сам при этом лишившись руки. Я сам видел, как она растворилась в кислотном плевке, летящем мне в лицо. Очень мне стало не по себе, и я решил вернуться в туннель. Снова полз и петлял, в некоторых местах привычно вытягиваясь змеей, заглядывая в различные щели, трещины и отнорки, благодаря чему обнаружил наличие полезных ископаемых, залегающих буквально аккуратными пластами, как на картинке в учебнике. У входа в одну из пещер видел какие-то зеленоватые в красную крапинку кристаллы. Останавливаться не стал, потом разведаю. Видел несколько выходов к подземной реке с лесом. В одном месте был очень удобный спуск к заводи, в которой плавали слепые рыбы. Видел, как пес-гибрид подошел к воде и принялся пить. Рыбы ринулись к нему косяком и замерли в полутора метрах, соблазнительно шевеля плавниками. Терас осторожно шагнул к ним и оскалился, вознамерившись поохотиться. Но на самом деле охота велась на него, и он уже заглотил наживку. Едва все четыре лапы зверя оказались в воде, рыбы превратились в оскаленные пасти с хвостами, бросились на беднягу и принялись терзать. Вода окрасилась кровью несчастного. Его тушка, влекомая кровожадным косяком, скрылась в глубине. Я же полюбовался на бурлящую воду и двинулся дальше. Чуть впереди услышал странные рычащие раскаты. Вскоре практически подо мной оказалась черная нора, откуда и доносился храп. Едва я приблизил к ней ухо, как провалился в дыру весь, стукнулся обо что-то жесткое и проснулся. Справа от меня сладко посапывал дружок, а вот Кузя устроился возле моего левого плеча, передние лапы и голову положил мне на грудь и сейчас хитро косил на меня лиловым глазом. И что это сейчас было? Алукард, ты это видел? Видел, моргнул глазом мой напарник. А малыш умнее и способнее, чем я думал. Устроить во сне такую детальную и, главное, понятную тебе виртуальную экскурсию. Думаешь, то, что мы увидели, реально? С сомнением спросил я, взглянув на зевающего и умилительно трущего мордочку Кузю. А грехи, безусловно, есть, но не думаю, что серьезные. Так что, считаю, этой карте вполне можно доверять. Но если что, вон, пошли дружка, его тоже к этому воспоминанию подключило, пусть проверит. Вуф, с готовностью завилял хвостом мой первый подчиненный. Интересно, интересно, сон смахнуло как рукой, надо бы и остальных, что ли, тряхнуть на подобную информацию. Так время на разведриды резко сократится, да и вообще, не мешает оценить, может новые питомцы еще чего полезного знают и умеют, и просто нормально познакомиться бы не грех. Следующие два часа я общался со своими новыми подопечными, пытаясь понять, кто что видел, и кто что знает и умеет. Пять мелких покемонов ничего нового не дали, разве что немного расширили мое представление о системе ходов рядом с пещерой-ловушкой. А вот обитатели подземного леса совместно помогли составить неплохую карту местных подземелий, что тянулись на многие километры как вширь, так и вглубь. Правда, для того, чтобы все понять и переварить, пришлось натурально вывернуть мозги, да и без помощи Алукарда я в этой мешанине образов разбирался бы несколько дней. Слишком уж наши базовые системные настройки мышления с местными обитателями различались. Но, слава богам, мы успешно со всем справились. Более того, фамильяр изловчился и, спалив на это энергию с добрых 5-3-ранговых терасов, смог создать в моем мозгу ментальную карту, в которую отныне члены моей стаи могут вносить дополнения и отметки, понятные мне сразу. Но ни единой картографии оказались полезны мои метаморфы. Пушок, лысый кот, был прекрасным тихим охотником и лазутчиком, который, с учетом новых способностей, теперь может за секунду скрыться в пустой квадратной комнате. Ящер, подумываю назвать его Геной, сильным бойцом не был, зато оказался прекрасным строителем и туннелепрокладчиком. Собственно, такой строитель в городе мог бы работать человек за 50, а как шахтер. В общем, если нам понадобится расширять и перестраивать наше жилище, то отныне это проблемой не будет. А еще, наблюдая за его работой, ты сможешь сам быстрее освоить и развить магию земли, отметил Алукард. Самыми примитивными в плане способностей оказались псы, которые теперь все, как один, выглядели как волки Канисов. Никаких особых способностей, невысокий интеллект, зато умеют действовать в команде, что для нас, в целом, очень и очень полезно, тем более, что способности им можно и позже привить. Но самым странным кадром оказалась обращенная мной чупакабра. Параметр интеллекта у нее был самым высоким и составлял 11 единиц, что и для людей уже неплохо, но при этом любая попытка пообщаться с ней иначе, чем через четкие приказы, заканчивалась гудящей головой. Она что, сумасшедшая? После третьей попытки поговорить по душам с подопечной, поинтересовался я у летающего рядом пучеглазого колобка. Вот и изучай, как влияет на разум мир грез. Правда, я полагал, что после обращения подобные странности должны сойти на нет. Вот заняться мне больше нечем. Может, избавимся от нее? И вопрос был отнюдь не праздный. Меня эта ситуация напрягала, я стал чувствовать, что даже просто поддерживая связь с этим метаморфом, моя ментальная структура начинала потихоньку подрагивать, показывая признаки нестабильности. Ну и слабак. Воздействие такой интенсивности, наоборот, полезно. Оно закаляет сознание и ускоряет развитие магических способностей. Так что чупу лучше, наоборот, чаще включать в общую систему, когда будем читать веды. Терасы стягивались к центру лакуны нескончаемым потоком. Маленькие, большие и огромные, стадами и поодиночке. Мелким при этом приходилось хуже всего, жрали их почем зря все, кто ни попадя. Но сопротивляться притяжению ментальной энергии, просачивавшейся из города, они не могли, и продолжали идти, становясь кормовой базой для более крупных монстров. Жизнь в долинах возле будущего места прорыва напоминала погрузку в Ноев ковчег. Если в первые дни нахождения в лакуне мне приходилось двигаться в поисках подходящей добычи, то в текущих условиях куда важнее было следить, чтобы твоя охота не спровоцировала массовую бойню. Хотя, что значит «спровоцировала»? Тут и так то и дело вспыхивали стычки, при которых гибли сотни второранговых и десятки третьеранговых терасов. Уже несколько дней я созерцал это грандиозное зрелище, но старался пока держаться подальше. Благо, что наша пещера располагалась немного в стороне от основных троп миграции, старательно утрамбовывающихся бредущими в центр лакуны терасами. Конечно, без обеда мы не оставались, и зазывалы во главе с Кузи все равно стабильно снабжали нас свежим мясом в куда больше количестве, чем добывал я в первые дни моих охот. Да и регулярные вылазки на поверхности в подземный лес, помимо разведки, были нацелены на наглое браконьерство, во время которого мы убивали терасов десятками. Причем, мы их даже не ели, просто не успевали до того, как бой превращался в безумную свалку. Так, крови хлебнуть то у одного, то у другого иногда удавалось, да вырвать особо калорийный кусок при случае. Зато энергии во врата богов и очков защиты подобные вылазки приносили просто безумное количество. Я обратил еще 5 терасов, родственных дружку. Мой первый подопечный явно открыл в себе талант полевого командира, умудряясь координировать действия собратьев так, что охотничьи группы под его командованием оказывались почти в 2 раза более результативными, чем те, которые вел лично я. Ты просто в бою слишком много думаешь, и это мешает тебе быстро реагировать во время охоты, да и в использовании метаморфизма ты из-за этого себя сильно тормозишь, старался прояснить ситуацию фамильяр. Но ведь именно благодаря моим знаниям мы научились создавать более крепкий панцирь, улучшили строение лап и многое другое. Да, но когда дело доходит до применения метаморфизма в сражении, ты теряешься, и редко выходишь за пределы домашних заготовок, почти не меняя свое тело по ходу битвы. А Лукард продолжил, одобрительно кивая, дружок же с прочими бывшими терасами, когда попадают в серьезную заварушку, сейчас буквально теряют стабильную форму. В один момент у них 4 лапы, а в следующий – 7, и еще 5 шипастых хвостов. В следующий миг они снова приняли привычную форму. У тебя так пока не получается. В пещере тем временем кипела работа. Мы нашли роддом, устроили консилиум с Алукардом, и было решено пустить его под нож. Кормить беременных самок теперь было некому, они принялись питаться новорожденным молодняком и друг другом. Разродившихся, пытавшихся покинуть пещеру, на выходе встречали Чупик, Чупакабра и Пушок. Котейка оглушал дамочек ударами мощных лап или прыгал на спину, прижимая к земле, а Чупик молниеносно высасывал кровь. Шуструю мелочь, сумевшую спастись от зубов оголодавших мамаш, возле туннелей главной пещеры выловили уже наши 4 покемона. Процесс слюковой охоты мы усовершенствовали. В качестве приманки теперь сидел один из младших метаморфов, тот, что поглупее. Он снимал на время свой рог и излучал слабенький поток ментальной энергии. Этого было достаточно, чтобы дичь стабильным потоком тянулась к камню ловушки, но недостаточно, чтобы вызвать по-настоящему серьезные проблемы с безудержным наплывом тиросов. Внизу провалившихся встречали мои монстры-песики, ящеры-пушок, летучие мыши, которые после обращения не испытывали проблем с дневными полетами, постоянно мониторили подступы к пещере на поверхности. А Чупа караулил непрошенных гостей, которые иногда забирались к нам со стороны подземелья. На третий день такой конвейерной охоты обороты нашей тиросозаготовки возросли настолько, что даже ударно культивируя по 12 часов в сутки и заставляя культивировать всех остальных, я все равно продолжал наращивать запасы. И это при том, что мы с Алукардом сжигали энергию из врат Бахуса, просадив КПД этого процесса почти в 3 раза от стандарта ради ускорения роста уровня. Нам пришлось выделить отдельное помещение под склад мяса. Заниматься обустройством быта мне было особо некогда, но я все же приспособил под свою штаб-квартиру небольшой уютный грот с видом на подземную реку. Пол выстлал самыми мягкими шкурами, и даже сварганил очаг. Ну, соскучился я совсем без огня. Я, в конце концов, человек. Увидев живое пламя первый раз, Кузя, не отходивший от меня ни на шаг, ужасно испугался, спрятался за мою широкую спину и, попеременно, то грозно рычал, то жалобно попискивал. Однако довольно быстро привык и оценил прелести тепла, да и жареное мясо ему тоже понравилось, несмотря на его меньшую питательность. Не забыл я и про зеленую магию, упражняясь временами с зернами и чахлыми растениецами, принесенными с поверхности. А вдобавок мы с Алукардом оттачивали целительство, которым планировал отводить глаза комиссии, проверяющие и регистрирующие избранных. Тренировались на всевозможных падающих подранках. Словом, дни наши были наполнены до предела. Еще мы спорили, каким именем будем представлять фамильера. Думали о различных погонщиках тиросов и укротителях монстров. Второе слишком явно намекало на щелканье бича, прыжки с тумбы на тумбу и через горящий обруч. А ассоциации с цирковым представлением мне вовсе не хотелось. То ли дело, погонщик. Погонщик, это звучит гордо. Вот только это звание, вроде как, было уже занято, так что Алукард все метался и не знал, что же выбрать. Короче, при регистрации берем погонщика, а если он будет занят, назовем тебя кочевником. Устраивает? На том и порешили. А на следующий день случилось событие, очень меня порадовавшее. Пушок, которого я отправил проведать наше старое каменное логово, вернулся под завязку, груженный силарином. Более того, назад кошак вернулся через подземный лес, найдя в нем короткую дорогу. Класс, главный нервировавший меня вопрос решен. Теперь о тающих запасах скрытника не стоит и беспокоиться. Его можно пополнить в любой момент. Я быстро нанес на карту туннель, соединяющий 2 пещеры, и довольно потянулся, сидя на шкурах в своем гроте. Что же, теперь можно переходить к следующим пунктам плана. Глава 21. На следующий день, сидя на вершине скалы, с которой открывался наилучший обзор лакуны, я поделился своими мыслями с Алукардом. Смотри, их там скопилось столько, и состояние у них такое, что малые искры достаточно для того, чтобы грянул взрыв. Сейчас они тупо топчут друг друга, почем зря, по мелочи и бессистемно. Мы же можем спровоцировать качественные массовые беспорядки, и даже целое ледовое побоище, убив тем самым сразу 2 зайцев. И нашим поможем, и себе на счет очков запишем. Так, и как ты себе это представляешь? Заинтересовался напарник. Да легко, ответствовал я, подобраться тихонько на расстояние, с которого я могу садануть сильным потоком ментальной энергии в достаточно крупного тироса, оставаясь при этом в безопасности. А дальше они все сами сделают. Ну, а я для поддержания накала страстей, могу время от времени простреливать фланги, чтоб там тоже не скучали. Умно, похвалил отец чудовищ. Но тактику лучше сперва опробовать на каком-нибудь менее представительном коллективе. В центре они уж больно кучно расположены. Согласен, кивнул я. Вон та компашка подойдет, около ручья, протекавшего у подножия горы. На водопое остановился разношерстный отряд голов 70. И, ясное дело, с такого расстояния ударить прицельно я бы не смог, да просто не дотянулся бы толком. Перспектива спускаться и подниматься пешком по крутым горным тропинкам, и половину пути ехать на своей хвостатой заднице меня как-то совершенно не улыбала. Ну что, пришла пора попробовать полетать. Ну, или хотя бы попланировать. До этого я весьма основательно покопался в воспоминаниях тройки моих летучих мышек, да кешины ощущения от парения в свое время считывал, а потому уже понимал в полетах куда больше, чем всякие бейсджамперы. Потратив несколько минут, чтобы перестроить тело для полета, точнее, для гордого планирования, сделав пигмент кожи максимально незаметным на фоне неба, я подошел к обрыву и напряженно посмотрел вниз. Если вдруг расшибешься, то просто отлипнешь и дальше пойдешь пешком. Подбодрил меня Элукард, и то верно. И я бросился вниз, в полете раскрывая длинные перепончатые крылья. Шмяк, потоком ветра меня впечатало в небольшой уступ буквально в 100 метрах от точки старта. Ну, первый блин комом. Развел щупальца Элукард. Прыгай дальше. Со второго раза получилось уже лучше. Немного побарахтавшись, я, наконец, стабилизировал свой полет и уже через пару минут гордо приземлился, плюхнулся на каменный выступ, почти нависавший над нужным мне ручьем с отдыхающими возле него террасами. После меня то же самое сделали дружок, Белка и Кузя, следовавшие за мной в этой вылазке. Площадка густо поросла колючим кустарником, но нам это было только на руку. Спрятавшись за ним, я, с подачи Элукарда, вычислившего не только самого крупного, но и самого опасного и агрессивного терраса, старательно прицелился, сконцентрировал поток ментальной энергии и выпустил его в зверюгу. Спокойствие его спутников, спешивших утолить жажду, как ветром сдуло. Их глаза налились кровью, шерсть, у кого она была, встала дыбом, ощетинились шипы, ощерились пасти, сверкнули когти. Обезумевшие террасы бросились на громилу, рвали его, рвали друг друга, спеша добраться до добычи. Громила не остался в долгу. Он топтал и рвал нападавших, применяя магию земли, швырял в них камни, некоторых умудрился в камни обратить. Я заметил, как каменели те, на кого ему удавалось плюнуть серой цементообразной субстанцией, так что надо быть поаккуратней, если что. Минут через 10 полегли все. Сам Громила едва дышал, ничем уже не плевался, лежал, истекая кровью, на спине, слабо шевеля лапами и возюкая по земле измочаленным хвостом. Нам оставалось только спрыгнуть и прикончить его, что мы и сделали. Вспоров твари брюха и выпустив наружу кишки, я оставил своих питомцев лакомиться теплыми внутренностями, сам же направился к голове. Однако гадина оказалась живучей. Взвыв от боли, она из последних сил дернулась, вывернулась и попыталась заплевать цементирующим составом своих убийц. Мне повезло, что плевок оказался неприцельным. Дружок и Белка тоже успели вовремя отскочить, а потом с удвоенной яростью кинулись потрошить раскуроченное брюхо громилы, а Кузя так и вовсе нырнул в неприятеля с головой. Я же осторожно подкрался к башке, разрядил об нее молнию, а после обмотал и сжал морду терраса своим хвостом так, что хрустнули кости и глаза вывалились из орбит. Острыми когтями вспорол горло, выпил хлынувшую кровь, затем отгрыз черепушку и вывел оттуда мозг. Все, дело сделано.